как бы проснувшись, словно не все еще толком понимая, взглянул Зиновий Семенович тонкое, горбоносое, великолепное своей обжигающей юностью и бешеной убежденностью лицо Саиняна. В его глубокие, словно молящие о помощи глаза, увидел рядом с ним Любу, еще дальше седой висок и насупленную бровь Устименки, потер лоб, захлопнул альбом и предложил властно. «Сядем?» Сели все. Один Евгений стоял в сторонке некоторое время, гордый и как бы обойденный судьбой. «Времени 10, — сказал Золотухин. — До 12 управимся?» «Раньше», — обещал Саинян. «Детское отделение?» — спросил Золотухин, вынимая старый блокнот, про который говорил, что там записывается самое главное, и притом такое, за что впоследствии первый секретарь стоит насмерть. «На это вы меня толкаете?» «Зиновий Семенович», — предупредил Евгений, — «наша смета...» «Вы сядьте», — без всякой строгости в голосе велел Золотухин. «Зачем повисли, как тот Фоке-Вульф, разведчик? Сядьте!» Степанов, разумеется, присел. Лосой положил перед собой листок бумаги. «Детское отделение у нас есть», — сказал Устименко. «Обычная педиатрия. Мы о другом говорим, об отделении под названием «Хирургия детского возраста». Именно не детская хирургия, а хирургия, вот так поименованная, детского возраста». «Рассказывайте подробно», — велел Зиновий Семенович. «Подробно, без дураков. На что рассчитываете и что в этом смысле нужно? Ты, Андрей Иванович, слушая, соображай, чтобы душу им не тянуть, чтобы поскорее в этом во всем разобраться. И ты, Евгений Родионович, не делай дипломатическое лицо. На одном невмешательстве далеко не уедешь. Кто рассказывать будет? Ты, Саинян?» «Он», — сказала Люба, и вдруг густо покраснела. «А Владимир Афанасьевич случай чего дополнит». «Значит, за главного вы», — усмехнулся Золотухин Любе и закурил, приготовившись долго слушать и соотносить мечтания хороших людей с земными и тяжелыми послевоенными материальными возможностями. Но слово он себе уже дал, верное слово надежного человека — «помочь». Помочь всеми силами, а их у Золотухина пока что хватало. «Ну, слушаю», — сказал Золотухин. «Давай, товарищ Саинян, начинай. Но с учетом того, что на земле живем, и земля наша едва войну окончила. Есть такое горячо любимое слово — солярий. Пока без солярия». «А бассейн?» — осторожно и серьезно спросил Саинян. «Про бассейн можно?» Золотухин кивнул, но тотчас же рассердился. «Какой такой бассейн? На какие шиши нам бассейны строить? Ты с этими штуками не спеши, доктор. Передохнуть и дай». «Небольшой бассейн для моей хирургии детского возраста в переводе на стоимость колонн», — начал было в огоршак, но Золотухин круто его оборвал, заявив, что не с этого конца начинаем. Саинян начал с другого, с трехэтажного здания, предназначенного областному «За год зерну» или еще какой-то конторе. Вот этот дом, примыкающий к больничному городку, вполне годился для исполнения желаний Вагаршака. Контора вполне еще может жить-поживать там, где нынче расположена, а ребятам без настоящей лаборатории не обойтись, ведь особая же аппаратура. У взрослого возьмешь 20 кубиков и определяй, что душе твоей угодно. А у ребенка один кубик легко ли? Опять-таки с младшим медицинским персоналом. Разве его наберешь без общежития? Педиатрия даже поговорка сложила, что там врачи работают за сестер, потому что сестры слишком загружены. Учтите, товарищ Золотухин, в обычном терапевтическом отделении работают две сестры и нянечка, а контингент примерно такой. Один товарищ с пневмонией, другой с плевритом, а дети уже в настолько хорошем состоянии, что вполне могут помочь друг другу, соседям. Так что на одну пневмонию и на один плеврит вон сколько братьев милосердия, а с детишками одного надо кормить через нос крошечными дозами, другого не кормят совершенно, но у него висит капельница, за которой нужно следить в оба. Третий кормится через 3 часа, четвертого нужно приложить к материнской груди, пятому дать рожок. Таким путем сестра только на кормление своих цветов жизни тратит все время. А лекарства? А если ребенок вдруг срыгнет без присмотра, он и погибнуть может несколько минут. «Сколько метров площади под общежитие?» — прервал Золотухин. Устименко назвал метры без запроса, так он привык с Золотухиным. Зиновий Семенович прилежно записал. Дверная ручка сильно задергалась, так рвал дверь только Богословский. Люба открыла. Николай Евгеньевич вошел, сильно опираясь на палку, марлевая маска висела у него на шее, лицо было в поту, и капли крови грозно алели на халате. «Что?» — глазами спросил Устименко. «Помер трудяга, хороший человек», — сказал Богословский. «По той лишь причине, что скорую ждали полночи». «А столь долго ждали скорую, опять-таки потому, что машин нет, и резина на них невозможная. Машин же нет, и резина дурная не потому, что снабдить Унчанск невозможно, а потому только, что товарищ Степанов совершенно удовлетворяется тем, что спускают ему сверху, и ради своего благополучия со всяким безобразием примиряется». Евгений открыл было рот, чтобы огрызнуться, но смолчал, заметив на себе взгляд Золотухина и взгляд Лосова, и Устименко смотрел на него из-под мохнатых ресниц. «Похоже, схлопочу за сегодняшний день выговор», — кротко и горько подумал Степанов, — «и похоже, что даже строгача схлопочу». Николай Евгеньевич протянул руку к папиросам Золотухина, закурил, помахал ладонью, разгоняя дым. Сынян заговорил вновь. По порядку он не умел, да и не готовился к докладу, говорил лишь о самом насущном, о жизненно необходимом, о том, что, например, что некая умная голова снизила нормы на питание детей по сравнению с питанием взрослых. «По величине, наверное», — морща лоб, буркнул Золотухин. «Не без логики». Собеседование с взаимными попреками и даже некоторыми грубостями закончилось не в 12, а в 1 часа дня. Зиновий Семенович горячился и грубил во всех тех нередких случаях, когда слышал о халуйской глупости и когда не мог немедленно таковую ликвидировать. Грубил он от боли, от того, что сил не хватало, а иногда и умения. Сынян раза 2 обиделся, но Устименко написал ему разъясняющую записку, и Вагаршак, оглаживаемый под столом Любой, присмирел и более на Золотухина не бросался. Расстались почти мирно. Зиновий Семенович предложил Женюре немедленно посетить областной комитет для краткой беседы. Горздрав ответил по-военному: «Есть, товарищ Золотухин!» и даже слегка каблучком пристукнул. А для Устименки пошел нелегкий день и такой же вечер со всякими недружностями, срывами и сбоями непритертого еще больничного механизма. Только 9 часов вырвался он навестить своего первого после Бога. Элисбар Шабанович болтал с младшим Золотухиным. Накурено у них было изрядно, оба чему-то смеялись. Оказалось, вспомнил о Мираджибе, как банным делом сел в свое время на иголку и как доктор Устименко эту самую злосчастную иглу из его организма удалил. Владимир Афанасьевич сел поближе к Мираджибе, извинился, что так поздно к нему вырвался. Старый капитан ответил, что внимание обойден нисколько не был, собеседовал и с доктором Нечитайло, и с удивительнейшим Николаем Евгеньевичем. Взята у него кровь, взяты и иные компоненты для полной ясности картины общего состояния здоровья. Всем он доволен. «Ели?» — осведомился Устименко. «Капитан ничего не ел. Как принесли пищу, так и унесли. Правда?» — опять спросил Владимир Афанасьевич. «Отвык», — печально улыбнулся старый капитан. 20 000 единиц. Глаза его слезились. «Где ты, величественный Амираджиби? Где твое ироническое спокойствие при виде черных бомбовозов, летящих на корабль? Где голос, который произнес навсегда запомнившиеся Устименки великолепные слова?